Лето в Ессентуках нынче непредсказуемое. Непредвиденный синоптиками циклон, сформировавшийся еще в Нальчике, продолжает движение и завтра уже будет в Краснодаре. Сопровождается он преимущественно аномальным похолоданием. Также важная новость. Группу чрезвычайно опасных преступников... Радио замолчало. Схвативший его мужчина в неприметной гражданской одежде расколотил об прилавок, заставив кассира заправки испуганно вздрогнуть. Затем дебошир, обернувшись на двух подельников, которые переворачивали магазин вверх дном, схватил работника и притянул к себе словно невесомого, окинув его безумным взглядом. «Выбирай! Или голову тебе, сука, как цыпленку откручу! Или шутку расскажу!» Прохрипел он, но ответа так и не услышал. «Говори, или к нему отправишься!» Мужчина мотнул головой на торчащее из приоткрытого холодильника под напитки, переломанное напополам тело. «Шутку!» Сглотнув, заикнулся кассир. Налетчик переменился в лице, через плечо глянул на своих. «Слышали? Он шутку выбрал!» «О, ну давай, шути!» Он силой вытащил из-за прилавка работника, повел его на выход, небрежно подталкивая, а подельники направились за ним и при этом ничего не взяли. На улице они подошли к внедорожнику, который был уже почти заправлен, и заправщика, обслуживающего их машину, вместе с кассиром подвели к колонке соседнего ряда. И один из них направил на заложников ствол, второй взял пистолет и щедро окатил их бензином. Третий, тот, что шутник, встал напротив них. «Значит, слушайте, работали заправщики на заправке и...» Мужчина достал из кармана зажигалку, расплывшись в дикой улыбке. «И сгорели на работе!» Дружки залились веселым гоготом, а кассир, не решаясь пошевелиться, чуть ли не проскулил. «Пожалуйста, не надо!» Эпичное завершение шутки нарушил приближающийся гул мотоциклетного двигателя. Трое повернулись, увидев заехавший на заправку байк. Он остановился, и с него, выставив подножку, слезла девушка. А когда она сняла шлем, взором преступников открылась русая неплохой наружности барышня в костюме, обтягивающем и выделяющем ее фигуру в целом, а особенно ноги. Бегло осмотрели на предмет вооружения. Ничего, безоружно. Она остановилась метрах в пяти от них, заинтересованно всех оглядев. «Мальчики, я не пропустила все самое интересное?» «Нет, конечно, кисунь! Сейчас все будет!» Мужик с зажигалкой мотнул головой в ее сторону. Незанятый удержанием заложников на мушке направился к незваной гостье, но он по приближении не успел среагировать, как она врезала ему ногой с разворота в челюсть, без шансов свалив оземь. Затем подошла и согнула колено, добавив ему по голени так, что кость с хрустом переломилась, а мужчина закричал от боли, но тут же лишился второй ноги тем же способом. Девушка играючи отскочила от него, и двое бандитов уставились на нее уже не так, как на легкую добычу. «Как говорил мой старый друг, демоны вы демонами, но со сломанными ногами все равно передвигаетесь не очень». «Ах ты шалава!» Оскалился мужик, убрав зажигалку, а его глаза на несколько мгновений почернели. Он вместе с подельником пошел на гостью, позабыв о заложниках. Тот, что со стволом, наблюдая за ехидной миной девушки, прицелился ей в ноги и по очереди выстрелил в каждую. Но они тут же застопорились на месте, потому что та все еще уверенно стояла на своих двух. «Какого?» «Такого!» Добродушно улыбнулась девушка, подняла правую руку и предплечье, облившись энергетическими помехами, переросло в острое лезвие, и она ловко подскочила к стрелку, прицелившись ему в пах, после чего сделала выпад, прорубив его тело от ног до макушки. Пальцы его разжались, он выронил пистолет и закатил глаза в приступе острой боли, а потом расслоился на две части, и те с глухим стуком попадали на асфальт. Последний действующий бандит, не поверив своим глазам, замахнулся на гостью, но та перехватила его запястье, с хрустом заломила ему руку и оттащила к колонке, прижала и развернула к себе, приставив к горлу острое, будто каменное лезвие с голубыми, светящимися прожилками. «Кто ты такая?» – выпалил он, попытался отбиться, но девушка схватила его за грудки, чуть ли не вдавливая в металл. «Тебя это долбать не должно. Лучше скажи, что вы, отродье, забыли здесь. Я за вами уже долго гоняюсь и, наконец, нашла. Кто вас сюда отправил и зачем?» «А мы сами себе начальники. Развлекаемся вот». Мужик игриво поводил бровями, стрельнув глазами в сторону магазина. «Врешь, урод!» – уверенно отрезала она, схватив его за пах. «Говори, или яйца раздавлю». «А тебя это долбать не должно!» – огрызнулся бандит, отправив ей воздушный поцелуй. «Давай, сука, дави! Они все равно не мои!» «Как скажешь!» Девушка обворожительно улыбнулась, сжав пальцы, а мужчина, запрокинув голову, разразился страшным воем. Но она все не унималась и провернула кулак по оси. «Кто и зачем вас отправил?» Он почти притих, не прекращая постанывать, и вдруг начал посмеиваться, затем посмотрел ей в глаза. «Пошла в жопу, шлюха!» «Тоже сойдет!» Незнакомка отвела руку лезвия и резким ударом обезглавила демона, сделав шаг назад и смотря, как бездыханное тело падает оземь вслед за головой. Обернулась на работников заправки, поймав на себе их ошарашенные взгляды, и, не имея к ним интереса, прошла в магазин. Осмотрела все, достав из холодильника банку адреналина, затем вернулась к байку, добив самого первого и последнего урода. Рука ее снова окуталась помехами и приняла обычную форму, и она, прикинув время до приезда полиции, достала смартфон. Набрала номер, приложив трубку к уху. Гудки вскоре сменились ответом, послышался басовитый голос. «Да, что у тебя там, мило?» «Да ничего, блин!» Рассерженно выплюнула девушка, открыв энергетик и сделав щедрый глоток, после которого утерла губы. «На заправке этих троих только нагнала. Резвились мрази. Тачку свою заправили, значит, собрались ехать дальше. В общем, я их всех угандошила». «Ты их допросила? Выяснила, что им надо?» «Я спросила одного, он не ответил. Ну и я убила его. А что мне еще было делать?» «Милана, ты точно по жопе получишь», – раздался укоризненный ответ. «Знаю, знаю. Но оно само так получается. А задница у меня давно уже напрашивается», — усмехнулась девушка, закатив глаза и продолжив виноватым тоном. «Ну, Шим, меня уже давно мужчины бесят. Кроме тебя, ладно». В динамике послышался вдох, и мужчина продолжил более спокойным тоном. «Ты тех двух в Нальчике тоже завалила без суда и следствия. И многое тебе это дало. У тебя сейчас только один путь – Краснодар. И то, что демоны ищут, ты должна найти первой, поняла меня? И запомни, мила, просто так демоны ничего искать не будут. У них есть предводитель, тот, кто отдает приказы, возможно, из старых». «Как мне их обогнать, если они перемещаются? Да и что значит «возможно»?» — не поняла девушка, переменившись в лице. «А то и значит, если увидишь кого-то без этих напускных понтов, присмотрись получше, по глазам все поймешь. Лидера видно издалека, и если я прав, тебе лучше с ним не связываться». «Поняла», — понуро отозвалась Милана, но не из-за страха перед кем-то неведомым, а из-за того, что огорчило его. «Отзванивайся, будь на связи и возвращайся с победой!» Закончил Шим, и она услышала короткие гудки. Девушка убрала смартфон, быстро пригубила энергетик и выкинула банку, предварительно смяв ее. Надела шлем и оседлала байк, двигатель завелся, набрал обороты, и мотоцикл сорвался с места, выехав прочь с заправки. Когда то случилось, никому не ведомо. Как началось, никто не заметил. Человечество жило своей обычной жизнью, пока на планету внезапно не обрушилась страшная чума, которую так и не успели изучить и тем более придумать от нее вакцину. Она была словно воплощением всех самых ядовитых болезней и косила народ на манер ожившего исполинского комбайна, сжирая всех на своем пути. А спустя ровно 7 дней бесследно исчезла. Кто не успел погибнуть, непостижимым образом выздоровели, но тем не менее население планеты успело поредеть. Однако радоваться было рано. В тот же день, когда отступила чума, бразды ее правления, направленные на искоренение всего сущего, взял на себя беспощадный голод. Аномально быстрая порча продуктов, загрязнение водоемов, падеж скота, лишь цветочки, верхушка кровавого айсберга. Голод извращал людей, силками вытаскивая наружу их самые потаенные, сокровенные и грязные желания, и заставлял упиваться ими до изнеможения. К этому относилось все, начиная от пристрастия к крепкому алкоголю, заканчивая непреодолимой тягой отнять чью-нибудь жизнь. Мир погряз в чудовищных беспорядках, ведь тогда все попавшие в цепкие лапы голода были живы и здоровы. Когда казалось, что надежды остановить озверевший голод уже нет, волна снова захлестнула вниз, но лишь для того, чтобы взмыть еще выше и явить планете истинную войну. Разрушение и беспредел росли в геометрической прогрессии. Ведь если разносторонний голод побуждал наслаждаться тем, что томилось в глубине души, у войны был лишь один приоритет – кровь. Накануне 7-го дня правители стран и все сливки общества были укрыты в надежных бункерах, полные решимости нажать ту самую «красную кнопку», которая огласит начало конца. Ядерное оружие готово, осталось только сделать одно неверное движение. И затуманенные головы не волновало, что убежища в таком случае им не помогут, но было плевать. Гнев подогревал кровь, требуя мести. Смерть ждала своего часа, но за считанные мгновения до что-то пошло не так. К сожалению или счастью, но война по какой-то причине остановилась, не позволив совершить роковую ошибку. Разумы людей в мгновение прояснились, пальцы, готовые вдавить красную кнопку, шарахнулись от нее, как от огня. Бог то или другая высшая сила, но конец всего был предотвращен и вовсе не усилиями человечества. Их просто поставили перед фактом: вы будете жить дальше. Как итог, правители вышли из своих бункеров в руины. Крупные города развалены практически полностью, от многих поселков и деревень не осталось и следа. Небо еще очень долго не давало увидеть солнечный свет, будучи затянутое плотной пеленой дыма от нескончаемых пожарищ. Так и пришлось восстанавливать инфраструктуру по крупицам. Земля превратилась в кладбище, и даже спустя годы где-нибудь за городом, вдали от цивилизации, можно было найти бесчисленные останки тех, кого забрала война и, отступив, не собиралась возвращать. 8 миллиардов превратились в один. Золотым этот миллиард вряд ли можно было назвать, но как есть. Ходили слухи, что разруху принесли всадники апокалипсиса. Кто-то даже видел войну. Русую деву, облаченную в кровавую броню и с притягивающим взор ободом на голове. Кто-то утверждал, что она в один момент спасла из-под обстрела маленькую девочку и вместе с ней бесследно растаяла в воздухе. Пошла наперекор своей природе, оттого все и прекратилось. Поговаривали также, что незадолго до всех кровавых событий где-то на Земле открылся аномальный разлом, и оттуда вышли они, архитекторы. Неизвестная враждебная раса, коллективный разум. Жестокие каменные исполины. Высокие, худые, но в то же время сильные и хладнокровные. Тела их крепче стали. Они умеют менять обличие и притворяться людьми. Но о них чуть позже. Девочка в самом деле существовала. И да, неизвестная сила спасла ее за секунды до удара беспилотника по военной колонне, за которой увязался гражданский автомобиль. Детство свое она помнила смутно, но была убеждена, что видела Бога и всю его семью. Когда все улеглось, ее отправили домой к матери, ведь отец ее погиб там. Его забрала война, и эти образы остались лишь в ее памяти, а может, в воображении. Повзрослев, она начала сомневаться, была ли это игра перепуганного рассудка или же реальность. На Земле практически не осталось верующих, а кто верил в Бога, им приходилось тщательно это скрывать, иначе за это можно было дорого поплатиться, вплоть до трибунала. И так абсолютно во всех странах. Спустя 16 лет после роковых событий вновь назревают темные времена. Ад существует, и демоны, прикрываясь человеческими шкурами, являются на Землю. Цели их неясны, мотивы тоже. Они развлекаются, полностью убежденные, что останутся безнаказанны. Однако остались еще те, у кого хватит сил и характера опровергнуть их убеждения. «Марина!» Девушка продрогла от голоса отчима с кухни, чуть не выронив смартфон. «Когда это уже закончится?» Всего лишь месяц, как матери не стало, а квартира превратилась в притон. Она поднялась с кровати, прошла через зал и вошла в трапезную, увидев трех мужиков, сидящих за столом. Один из них обратился к ней. «Вилки помой и тарелки!» «А пельменей могла и больше взять!» — огрызнулся он, облизав вилку от майонезного налета. «И достань огурцы!» Стараясь не послать отчима, девушка с видом максимального смирения прошла к холодильнику и без лишних слов достала соленья. Говорить с этим человеком абсолютно не хотелось. Знала, чем это заканчивается. А в компании его дружков единственным желанием было слиться со стеной и не отсвечивать. Когда Марина начала мыть посуду, позади раздался пьяный галдеж. Классика, ставшая системой без мамы. Характер у Марины был бойкий, но отчим, видя его, будто нарочно давил. Он сам по себе являлся человеком психологически тяжелым. Оттого мать его, наверное, и приютила, как помилованного государством героя войны. Девушка принесла им чистые вилки, положила на стол, но отчим мягко взял ее за запястье при попытке отпрянуть и с добродушной улыбкой глянул на нее. «Маря, выпей с нами. Садись. Ты уже большая девочка». «Я уже говорила». Марина прикрыла веки, понимая, что сейчас начнется буря, как только она договорит. «Мне нельзя пить». «Да ладно тебе. Выпей с папой», — ласково сказал отчим, не ослабляя хватки, а его дружки притихли, осматривая его падчерицу. К горлу подступила тошнота. Она осознавала, что подобные мысли ее не красят, но как же хотелось в такие моменты уколоть его. Хотя бы в руку, хотя бы вилкой. чтобы визжал, как свинья. Впрочем, он и без визга ничем особо не отличался от грязного животного. А когда речь заходила о том, чтобы звать его папой, Марине казалось, что она раскрошит себе зубы. Настолько сильно сжимала челюсти, выдавливая из себя ласковое: «Так, папочка, не хочу потом ходить с похмельем. Мне еще убираться нужно. Сам же просил». Она готова была протереть тарелку до дыр, лишь бы не поворачиваться к этим пьяницам. Попыталась отпрянуть, но отчим сильнее сжал ее запястье, притянул к себе ближе и положил свободную ладонь ей на бедро. «Марья, не выебывайся лучше!» Чуть ли не прошипел он, и в это время раздался звонок в дверь. Его собутыльники повернулись, он и сам отвлекся, и девушка вырвалась, выбежав с кухни, и прошмыгнула через зал в свою комнату, закрывшись на хлипкую задвижку. «Пацаны, вы проводите гостей, я с Мариной побазарю. Совсем страх потеряла, сука». Девушка глянула в сторону окна. Пятый этаж. Прыжок вполне может быть фатальным. Отчим попытался открыть дверь, затем постучал. «Марья, открой по-хорошему». «Оставь меня уже», — прошептала она, до боли закусила губу и привалилась затылком к стене, судорожно проворачивая в голове варианты. «Марья, открой эту гребаную дверь. Не выводи меня. И если попробуешь хоть кому-нибудь вякнуть, сама знаешь». Она знала, что даже жалоба в полицию не будет иметь веса. У него есть там связи, быстро отмажут, а ей придется не сладко. Но она никогда об этом не задумывалась. До этого момента, ведь как только умерла мать, он довольно долго держал себя в руках, а сегодня на него как нашло. «Марья!» Он перестал ломиться, сделал пару шагов назад. «Я предупреждал». Марина не решилась ни на прыжок, ни на вызов полиции, ни на то, чтобы открыть ему дверь. Поэтому она зажмурилась, но рокового удара так и не произошло. Вместо этого она услышала какую-то возню в прихожей, возмущение, а за ними последовали глухие удары. В зале вскоре тоже. И дверь в ее комнату все же выбили, но когда она распахнула глаза, в проеме увидела вовсе не отчима. Это был совершенно незнакомый ей мужчина, даже не один из собутыльников отчима. Руки его были сбиты до кровоподтеков, а за его спиной Марина заметила лежащего отчима со свернутой шеей. «А вот и ты!» – широко улыбнулся незнакомец, а его глаза полностью почернели на пару секунд. «Пойдем, киска! Дело есть!» Девушка сглотнула, попятившись ближе к своему столу. Понимание, кто стоит перед ней, заставляло внутри все перевернуться. Иногда ей казалось, что и в отчима вселилось нечто похожее, поэтому Марина взяла за привычку зашептывать воду. Но нет, он был лишь агрессивным пьяницей, желающим залезть падчерице в трусы. А вот незнакомец, положивший трех здоровых мужиков, абсолютно иной. Ошибки быть не могло. Она резко схватилась за стакан с водой и от души плеснула содержимым в незваного гостя. Его кожа вмиг зашипела и начала плавиться. Он схватился ладонями за лицо и согнулся, сдавленно воя от боли и покрывая Марину самыми последними ругательствами. Она, воспользовавшись моментом, с завидным проворством выбежала из комнаты, переступив труп отчима, а в коридоре врезалась в другого, но уже парня. Глаза девушки испуганно расширились, когда она шагнула назад, чуть ли не запнувшись об тело собутыльника отчима. «А ты думала, он один, киска? Пойдем!» Добродушно улыбнулся демон, а в следующую секунду Марина еле сдержала вскрик и прикрыла рот ладонью, потому что грудь незнакомца сзади пронзила чья-то рука. Он рвано вдохнул, опустил взгляд, уставившись на оттопыренные пальцы. «Не понял». «И не надо», — раздался за его спиной женский голос. Тело, закатив глаза, свалилось к остальным, а Марина в немом вопросе разомкнула губы, увидев подошедшую к ней русую девушку в мотоциклетном костюме. Тряхнув окровавленной рукой, гостья зыркнула на нее. «Второй здесь?» «Там». Тяжело сглотнула Марина и шагнула к стене, освобождая проход. Незнакомка спокойно прошла в ее комнату. Снова послышалась бойня, но продлилась она не более 20 секунд, после чего гостья прошлась по квартире и вернулась в коридор, внимательно ее осмотрев. «Никаких артефактов тут нет? Драгоценностей? Что может быть интересно демонам?» «Да, это были не люди. Людей я не трогаю». Марина только стояла и растерянно моргала, когда размытые воспоминания из детства хлынули на разум. Внешность незнакомки и ее образ дико напомнили времена войны. 16 лет назад маленькая Марина и не думала, что выживет, попав с отцом в глухой котел среди боевых действий. А сам факт своего спасения она до сих пор считала сном или воспаленной фантазией ребенка, которого чудом спасли из-под атаки дронов. «Уснула?» Девушка вырвала ее в реальность, пощелкав пальцами перед лицом. «Нет. Нет ничего». С трудом выдавила Мария из себя, неприлично пялясь на спасительницу. «Это же ты!» Она на мгновение задумалась и кивнула. «Да, это я. В общем, я не знаю, что этим гондонам тут надо было, но если что, то твои синеботы с честью сразились с грабителями. Так ментам и скажешь». Девушка быстрым шагом пошла на выход. «Нет, нет, стой! Это же была ты!» Марина чуть ли не на ходу нацепила тапочки и выскочила за незнакомкой. «Подожди ты!» Она очень боялась ошибиться. Здравый рассудок подсказывал, что она обозналась, но все-таки она окликнула ее уже на улице, подходящую к стоящему мотоциклу. «Милана!» Гостья замерла, медленно повернулась, с прищуром оглядев Марину. «Что ты сказала? Мы знакомы?» Марина, поймав на себе пристальный, чуть ли не свирепый взгляд, почувствовала, как внутри все похолодело. Но она все же ответила. «Кажется, да. Это же ты вернула меня матери». С дрожью в голосе отозвалась девушка, тяжело дыша от волнения. 16 лет назад. Твоя мама спасла девочку от обстрела». Милана переменилась в лице, но все же поинтересовалась. «Где вы жили раньше? Вы ведь переезжали?» «На коллективной». Мила рвано вдохнула, глаза ее удивленно расширились, и она тихо сказала. «Марька? Маря». Девушка медленно покивала, а губы ее тронула легкая улыбка. «Я и не думала уже, что увидимся. Ты в этом костюме на нее похожа. Я сначала и не поняла даже, что вообще происходит». Марина глупо рассмеялась и только сейчас, почувствовав дрожь в ногах, опустилась на скамейку. «Милана, ты меня спасла сейчас. Дважды». Милана присела рядом, еще раз осмотрела ее. «Как ты вымахала-то? Вон лошадь какая!» Ухмыльнулась она, ущипнув Марю за бедро. «Ты тоже изменилась. Тогда ты мне казалась безобиднее всех. Сказки на ночь читала». Слегка замялась девушка, покосившись на собеседницу. «А ты сейчас куда направляешься?» «Искать то, зачем пришли демоны, и понять, кто их отправил. В первый раз тебя спасла не я, а сейчас просто так совпало, что они притащились к тебе. Так что...» Мила понебратски хлопнула ее по плечу. «Удачи и носи с собой святую воду». Она поднялась, направившись к своему мотоциклу. «Чего?» Марина вскочила с места и уставилась на девушку. «А если их 10 придет? Мне что делать? Нет, давай вместе. Я могу быть полезна». Милана остановилась у байка, достав из кармана смартфон, и пока искала номер, спокойно отвечала. «Так не надо здесь ошиваться, раз место засвечено. Мне мешок костей с собой не нужен. Да и гоняю я. 3 мотоцикла уже разбила. Марина чуть не задохнулась от возмущения и в несколько шагов подорвалась к девушке. «Мне некуда идти. Подбрось хотя бы до гостиницы. Я многого не прошу». Она старалась не наседать, как привыкла, да и не хотелось сорваться на Милане за все тяжбы своей судьбы. Все-таки девушка была из круга тех, кто простым смертным неведом. И как знать, что изменилось в их обществе за эти годы? Впрочем, судя по разрухе в мире и нашествию демонов, измениться могло многое. Мила ничего ей не сказала и услышала, как гудки сменились ответом. «Шим, это опять я. В общем, Краснодар так же, как и Ессентуки и Нальчик. Проходная точка, где они решили развлечься. Было 2, но допросить времени не было. В квартире живая девчонка, пришлось действовать быстро. Куда сейчас ехать, не знаю. А сяду в городе, буду ждать нового появления». Марина повернула голову, остро почувствовав на себе чей-то взгляд. Глаза ее испуганно распахнулись, и она подергала девушку за рукав, но та отмахнулась. «Да посмотри ты! Они, кажется, к нам идут!» Голос ее дрогнул, а разум отчаянно побуждал к побегу. Она глянула туда, куда указала Маря, выгнула одну бровь, переменившись в лице, и сбросила вызов со словами: «Шим, перезвоню». Улица у подъезда, где жила Марина, представляла собой Т-образный перекресток. И с одной стороны к ним уверенно двигалась группа людей разных возрастов, преимущественно мужчины. «Так, нет, 7 я, может, и положу, но рисковать как-то не хочу. Пошли, лезем в одно седло и валим». Как можно спокойно приговаривала Мила, быстро натянула шлем и запрыгнула на мотоцикл, заведя двигатель. «Давай!» Девушка устроилась за ее спиной, крепко обняв ее, и байк, развернувшись в обратном направлении, не проехал и 5 метров. По оставшимся 2 проездам к ним приближались еще с 10 человек, и ладно бы только они. Едва Милана успела подумать об игре в боулинг, выезды поперек перекрыли ранее припаркованные автомобили. «Эх, вы мрази!» – шикнула она, резко обернувшись. И там уже стояла машина. Мила шумно вздохнула, слезла с мотоцикла, следом за ней и Маря. Демоны тем временем, окидывая их хищными взглядами, обступали их, замыкая в кольцо. Теперь их было куда больше. 2. «Мила! А тебе не нужна подмога? Кто-то из твоих может помочь? Или самое время сделать этот фокус с перемещением?» Выпалила Марина с явной паникой. «Ага, держи карман шире. Одна я и перемещаться не умею», — констатировала она неутешительный факт, крутясь на месте. «Не ссы, сейчас скумекаем что-нибудь. Эй, есть тут кто-нибудь с мозгами? На пару слов». Маря, выслушав ее, почувствовала, как ноги набились ватой, а внутри все похолодело. Демоны после выкрика замерли, в круг вышел крупный, неоттесанный мужик, диким зверем смотря на девушку, и она обратила на него внимание. «Столько лет прошло, а вы как нецивилизованные дикари бросаетесь. Скажите хоть, что надо?» Он поднял руку, пальцем указал на Марину. «Она! От тебя нужна только твоя голова, желательно вырванная голыми руками!» Милана глянула на побледневшую Марину и примирительно шикнула. «Не дрейф, подруга, они меня просто плохо знают». А далее она обратилась уже к демонам. «Что ж, ладно, козлы, голова моя нужна, придется попотеть». Она вернула шлем на место, размяла плечи, когда враги продолжили замыкать круг. «Надеюсь, у тебя с вестибулярным все ок». «Погоди, это ты сейчас к чему клонишь?» — насторожилась Марья, не зная, куда деваться. «Ты что задумала?» Сейчас она готова была в буквальном смысле исчезнуть. Ребенком все казалось проще, да и верила она тогда в волшебство, ангелов и прочих спасителей, которые защитят. Сверхъестественное в 6 не пугало ее, наоборот, притягивала. А теперь Марина подросла, вера в хранителей утихла, а демоны виделись реальной смертельной опасностью. Милана ничего ей не ответила. Ее тело заребило, покрылось плотным слоем помех, и она на глазах ошеломленной Марины увеличилась в размере и изменила форму, и теперь даже демоны, подняв головы, смотрели на двухметрового каменного худощавого исполина с заостренными конечностями. Руки с длинной пятерней почти касались земли и сгибались на странных каменных шарнирах вместе суставов. Голова отсутствовала, тело сверху заканчивалось широкой грудиной с глубоким провалом. Разворочена грудная клетка была неспроста. Там находилось, как посчитала Маря, сердце. Иначе анатомию существа и не расценить. Внутри сияло ядро, мерцая синим светом, а от сердцевины отходили вспышки энергии, расползающиеся по конечностям нитями вен. Завершали образ каменные отростки, торчащие на уровне лопаток и отдаленно напоминающие крылья. Марина помнила что-то похожее, куда большего размера, но сейчас не могла поверить, что это стоит перед ней. От колосса послышались какие-то странные сигналы низкой тональности. Он цепкой рукой схватил девушку и прижал к себе, вынудив ее вскрикнуть, а затем оттолкнулся ногами, ловко перепрыгнув озадаченных увиденной картиной демонов. Острые пальцы вгрызлись в бетон, не дав Милане свалиться со стены дома, и она, как ловкий паук, начала карабкаться с Марией в охапке на высоту 12-го этажа. «Ёб твою мать, Милана!» Чуть не заверещала девушка, вцепившись в каменистое тело. «Нань, нет, она у тебя деликатнее была. Господи, не урони меня, пожалуйста!» При упоминании Бога разум прострелила догадкой. Что там Мила сказала? Она осталась одна? Это что получается? Бога в этом мире нет? Но эти мысли выветрились так же быстро, как и были навеяны, стоило ей глянуть вниз, вскрикнуть и зажмуриться. Но перед этим она отчетливо запомнила несколько пламенных вспышек. Что это? Ответ пришел сам собой, как только исполин вскарабкался на крышу, и там их уже встречало 5 человек, и за их спинами в точно таком же всполохе появился еще один. Милана поняла, убегать нет смысла, надо драться. Она отпустила девушку и сорвалась с места, устроив на глазах Мари настоящую мясорубку. Ее руки, покрывшись помехами, удлинились и заострились, больше походя на острейшие мачете. С изящной грацией, уклоняясь от атак и прыжков, она, намертво приковав к себе внимание Марины, ловко расправлялась с демонами, отсекая им руки, ноги или головы. Они появлялись один за другим, но Мила держалась до последнего и кружилась в смертоносном танце, пока не умертвила 20 тварей. На крыше все стихло, и ошеломленная девушка смотрела на покрытого брызгами крови колосса, замечая прилипшие то тут, то там лоскуты кожи, органы. Она вернула человеческую форму и, восстанавливая частое, тяжелое, избитое дыхание, подошла к Маре. «Я же сказала, они плохо меня знают». «Охренеть ты крутая!» Марина и сама начала побаиваться девушку, несмотря на восторг, но больше была именно благодарна. «Спасибо, Милан. Это они меня так забрать хотели?» «Видимо». Она уперла ладони в колени, сплюнув в сторону. «Так что ладно, ты идешь со мной». Девушка на мгновение улыбнулась, но тут же переменилась в лице. «А это кто?» «Да как же вы достали!» Мила обернулась и сама удивилась, увидев в десятке метров здорового, даже огромного, жирного, засаленного мужика в старом изношенном тряпье. А Маря, заметив, как сбоку от него на крыше раздулась пыль, словно от чьего-то дыхания, сглотнула. «Что это?» «Кажется, псарь». Милана напряглась, смотря на исполинских размеров бешеного пса. «Ты не видишь собаку?» «Какую еще собаку?» «Большую, сука!» Шумно выдохнула она, сделав несколько шагов. Мужчина рявкнул, и уродливый, облезший пес сорвался с места, ловким прыжком преодолев расстояние до Милы, и без труда повалил ее на рубероидное покрытие, пытаясь вгрызться в лицо, но она держала его пасть как могла. «Беги! Беги уже!» Заорала она, еле сдерживая натиск адского зверя. Растерянная Маря только потопталась на месте, не зная, куда бежать, но вдруг почувствовала порыв шквального ветра и услышала скулёж. А Милана резко освободилась из схватки, поскольку пса снес энергетический поток, отбросив к хозяину. Она вскочила на ноги, стиснув желваки, и обернулась, увидев неподалеку от Марины, которая на него уже таращилась, парня. В джинсах, клетчатой рубашке, ростом примерно 180, русый, средней длины челка и волосы, не спадающие на лоб. Он в этот момент опускал ладонь. Видимо, именно он отбросил пса. Но как? Он и сам озадаченно осмотрел девушек, подав по-детски наивный, мягкий голос. «Вы не демоны?» Мила поймала себя на мысли, что пялится неприлично, и указала на жердяя. «Зато он демон!» Пес поднялся, оттряхнулся и злобно фыркнул, скалясь уже на парня. Взмахнул лапой, пробороздив когтями рубероид и бетон, и сорвался с места, но незнакомец резко вскинул руку, напряг пальцы, а радужка его глаз засияла ярко-оранжевым светом. Адский зверь застыл, как и его хозяин. Послышалось громкое шипение, с которым их тела начали источать едкий белый дым. Милана переглянулась между ними и в удивлении разомкнула губы. Жердяй сначала застонал, затем заорал от боли, после чего вовсе вспыхнул открытым огнем, как и его питомец. Спустя полминуты они, обугленные, свалились, мужик заставив крышу содрогнуться, а также адский пес, после чего парень опустил ладонь и зажмурился, погасив сияние, и озадаченно осмотрел девушек, но ничего не говорил. Марина уже перестала понимать происходящее, но теперь ее интересовал только этот загадочный гость-спаситель. Сначала она подумала, что это один из хранителей, которого она видела еще в детстве, но нет, тот был заметно старше. Этого хотелось самого спасать, если судить только по внешности. Юнец, совсем мальчишка, который из шалостей может позволить себе разве что сигарету за углом школы. Глянув на Милу с желанием поинтересоваться, кто это такой, Марина уже по ее виду поняла. Девушка и сама удивлена. «Нам нужно бояться?» — кашлянула она, поджав губы. Парень часто заморгал, шагнул назад, протянув ладонь в примирительном жесте, словно оправдываясь. «Нет-нет, вы не демоны, не нужно. Извините, если напугал, я лучше уйду», — с запинками говорил он, уже пятясь. «Нет, что ты, не напугал, просто это было... неожиданно, но красиво. Спасибо». Милана мягко улыбнулась и поправила волосы. «Я Милана. А ты откуда такой?» Незнакомец еле заметно стушевался, и они услышали голос Марины. «Может, уже уйдем отсюда куда-нибудь? Вместе. Там и поговорим». Мила задумалась, оглядела парня с ног до головы. «Хорошая идея». Времени искать съемную квартиру не было, поэтому Милана по карте нашла отель в городе, показала незнакомцу фотографии, и на ее удивление он смог их туда переместить. Девушка наспех оплатила номер, загнала Марину и с помощью парня вернулась за мотоциклом. И сейчас юноша находился на кровати, неподалеку от него Маря, а Мила, тщательнее его осмотрев, заметила мягкие черты лица и изумрудные глаза. Он Наверняка чувствовал себя неловко в компании двух девушек, отчего и сидел, плотно сведя колени и держа на них ладони. Милана подошла к шкафу, открыла и осмотрела содержимое, приметив свободные плечики. Расстегнула плотно прилегающую к телу ветровку и, поведя плечами, сняла ее, практически полностью оголив вверх. Его прикрывал только короткий топ, стянутый следом, после чего последовал ее облегченный вздох. Затем также, без доли стеснения, сняла облегающие штаны, оставшись в коротких шортах, которые позволяли увидеть очертания ягодиц. И когда она нагнулась за вещью, парень, зардевшись, опустил взгляд. Марина невольно поймала себя на мысли, насколько идеальная у девушки фигура. Широкие бедра, выраженная талия и крепкие ноги с красивыми очертаниями мышц. Такой только инстамоделью быть, но никак не за демонами гоняться и вымазываться в их крови. Таких, как Мила, она видела только в журналах, да и то отретушированных в хлам. А здесь натуральное тело без изъянов. Вот оно, божественное совершенство женского естества. Милана от души потянулась, достала из шкафа короткий халат и надела, скрыв излишнюю наготу. Потом уже повернулась к ним, заметив, как новоиспеченная подруга отвела глаза. Остановилась от них в паре метров, скрестив руки на груди, и с теплотой обратилась к парню. «Я думала, ты немного поразговорчивее будешь. Как тебя зовут-то?» «Я просто не думал, что встречу кого-то еще». Он поджал губы, не поднимая головы. «Я просто почувствовал демонов и не знал, зачем они здесь. А я Джек вроде. Я не знаю точно». «Джек». Мила на несколько мгновений переменилась в лице и тяжело вздохнула, словно прочувствовав вкус этого имени. Она, кажется, и вовсе позабыла о том, что у нее когда-то был брат-близнец. Родился мертвым, даже дня не пожил, если верить родителям. Знала она лишь то, что назвали его Джеком, но она никогда не слышала, чтобы о нем говорили вслух. Оттого и резануло сознание. «Красивое у тебя имя, Джек. Но что значит «вроде»? Ты не уверен в собственном имени? Зато демона вон уверенно зажарил. Молодец». Парень не ответил, царапая джинсы. «Ты и сам напуган». Вмешалась Марина, а голос ее смягчился. «Ты не помнишь?» «Да, не помню. Или плохо помню. Но мама вроде меня так назвала», — ответил парень, а Милана покосилась на Марю. «Значит, нужно тебе помочь. Или можем попробовать твою маму поискать. Можешь не торопиться с ответом, но хорошо, если ты расскажешь нам о том, что знаешь», — ласково произнесла Марина. «Марь, я с ним поговорю, не переживай. Вон, в душ сходи лучше». «Я и не переживаю. Душ может подождать, раз такое дело». «Вот именно, что такое дело, и оно мое», — недвусмысленно обозначила Милана. «Он не только тебе помог. Я тоже хочу выразить немного благодарности, а не в душе отсиживаться». «Успеешь наблагодариться еще». Постепенно выходя из себя, Мила повышала голос и закончила, процедив сквозь зубы: «Иди». «Хватит меня гнать уже», — несдержанно ответила Марина, зыркнув на девушку. «Я никуда не пойду». «Не надо», — нервно заговорил Джек, обратив на себя их внимание, и сжал кулаки. «Ругаться». Он крепко зажмурился и бесследно растаял в воздухе. Милана, осознав, что произошло, уставилась на собеседницу. Подошла и склонилась, взяв ее за футболку и провернув кулак. Лицо ее исказил оскал. «Какого хера? Ты такая упертая! Я тебе непонятно сказала? Где мне теперь его искать из-за твоей твердолобости?» «Я упертая? Это тебе тут приспичило, что мне нужно в душ? Я с ним вообще-то нормально общалась, пока ты не влезла», — прошипела Марина. «На будущее уясни одно. Пока он рядом, твой рот не открывается. А вообще...» — девушка потянула носом воздух и ухмыльнулась. «В душ все-таки надо». «Ой, да пошла ты». Марья лениво закатила глаза. Мила сжала челюсти, едва ли не пыхтя, и отпихнула ее так, что она чуть ли не завалилась на кровать. Если за тобой снова припрутся демоны, я тебя им в праздничной обертке всучу!» Выплюнула Милана по пути к двери и вышла, захлопнув ее за собой. «Бантиком обвязать не забудь!» Огрызнулась Марина, задумалась и опустила голову, принюхавшись. «Шутница хренова!» Она все-таки упала на кровать, уставившись в потолок безмятежным взглядом. Джек, наверное, был первым парнем, который произвел на нее такое приятное впечатление. А если судить по реакции Миланы, то он был ей незнаком. Значит, не из круга ее семьи, а это уже интереснее. Только бы выдалась возможность еще раз с ним увидеться. Поскольку время было уже позднее, Милане пришлось прогуляться до ближайшего круглосуточного, где она купила энергетик и вернулась к отелю, усевшись на крыльце. Выглядела она в халате странно, но позабыла про него, чуть ли не вылетая из номера. Ни секунды не могла больше задержаться там, потому что хотелось придушить Марину, если бы она не заткнулась. А примерно понимая этот характер, та бы вставила еще колкое словечко. Набрала Шима, и он ее внимательно выслушал. «Мало того, что с два десятка их перерезала, так они еще и псаря прислали. А это уже серьезная игра, Шим. Да и псы эти здоровые, сука, и сильные. Ты таких помнишь?» «Не помню, в том и дело. За кем они гнались хоть?» Милана чуть ли не смяла банку адреналина, хоть в ней еще и была половина. Думала еще полминуты, говорить или нет, и в итоге выдохнула. «За девкой». «За какой еще девкой?» «Которую мама 16 лет назад из-под обстрела спасла».